Друг ваш велеречивый сказать желает, видя, что у стражей вот-вот выйдет терпение, соизволила пояснить молодая ведьма, что обладатель доспехов сих в огне сгорит не сразу, а будет мучиться сперва, и еще что только тот, на чью кровь заговорено это железо, сможет его носить, он, либо тот, в чьих жилах течет похожая кровь, предка, потомка, либо, скажем, брата. Брата у короля нет братьев, не сразу понял Кусланд, через миг он понял и посмотрел на Алистера, тот поежился под обращенными на него взглядами. «Дай перчатку, Алистер», снимая собственную и привычно отправляя ее в пасть волкодава, приказал Кусланд, пожав плечами, тот повиновался. Аин сунул руку в королевскую перчатку и затянул ремень. Несколько мгновений ничего не происходило. Кусланд вопросительно посмотрел на Морриган. Та ответила ему насмешливым взглядом. И тут, внезапно, к нему пришла боль. Королевский наруч точно впился в кожу сразу несколькими десятками стальных игл. Выдираясь из него, Аин чувствовал, как неохотно выскальзывают из его плоти стальные острия и был очень удивлен, увидев свою руку сухой и чистой. Лишь в тех местах, куда впивались невидимые иглы, оставались едва приметные глазу красные пятна. Ну, так и есть. Зачарование на кровь, Морриган кивнула. То он пытался из тебя кровь вытянуть, как из недостойного владеть им. Порождение тьмы забирать его не стали, ни к чему он им. Понимаете, почему теперь? Погребальный костер догорал, но получивший все полагавшиеся ему почести мертвый король уже не так занимал его бывших подданных, как смешавшийся Алистер, не знающий, куда девать свои руки. Да что там, он безнадежно махнул рукой. Я уже говорил Айну, я бастард, моя мать была служанкой в замке Редклифа, главного города в провинции, который правит Эрл Иамон, давний друг и ярый сторонник дома Тиринов. Так получилось, что когда у Иамона был в гостях король Мирик, мать прислуживала в его покоях. Ну и к положенному сроку появился я, Алистер вздохнул и, подчиняясь подгоняющим взглядам, продолжил. Мое рождение стоило жизни моей матери. Что касается Эмона, Эрл сразу понял все выгоды и опасность моего положения. Он оставил меня в замке и 10 лет растил как своего воспитанника. Потом отдал на воспитание в церковь, где меня учили на храмовника. Ну и все. Что еще вы хотите узнать? Значит, ты... Принц крови Амел ухмыкнул, наблюдая, как Кусланд, вытащив перчатку из пасти своего пса, стряхивает на землю его тягучую слюну. «Я, сын охочий до знатных господ женщины и распутного мужчины, который по случайности оказался королем», Алистер зло дернул щекой. «Кайлан действительно мой брат по отцу, но видит Создатель, если бы я знал, что доспех меня выдаст, я бы оставил его валяться у того позорного столба». Кусланд поднял брови. «Положение королевы Аноры нельзя назвать хоть сколько-нибудь устойчивым», — тихо, но твердо сказал он. «За 5 лет брака она так и не смогла родить Кайлану наследника. Мой отец рассказывал, что знать столицы в последний год правления Кайлана уже дважды поднимала вопрос о неспособности королевы к деторождению и отстранению ее от престола. Сам король, по слухам, перед тем, как отправиться в Астагар, вел активную переписку с императрицей Эрлия. Кто знает, не шаткое ли положение его дочери на троне заставило Тирналогейна пойти на предательство короля. Что-то я не пойму, к чему ты? Кусланд хочет сказать, что по закону бездетная королева не может наследовать престол, если имеются другие наследники, в чьих жилах течет династическая кровь. Дайлин Намелу неприятно усмехнулся и отвесил Алистеру поклон. Поздравляю, ваше величество. Теперь осталось только прикинуть, как нам поудачнее провернуть это дело. Алистер посмотрел на одного, другого, поймал взгляд Морриган и понял. Да вы в своем уме? От возмущения он не сразу смог подобрать слова. Я не собираюсь, да никогда. Королева Анора, законная правительница Фирилдина. Я не принц, а серый страж. Большего мне не нужно. Никогда. Тогда как серый страж ты должен иметь перед собой главную цель — остановить мор. Жестко прервал его Аин. И Дайлин кивком подтвердил согласие с его словами. Подумай сам, кому будет проще собрать армию? За кем пойдут люди? За безвестным бастардом или королем Алистером Тирином, братом Кайлана, сыном легендарного Мерика? Светлоголовый страж издал мучительный стон, пряча лицо в ладонях. Видит Создатель, я уже жалею, что сказал вам. Какой из меня король? В детстве я спал с собаками. Я тоже. Кусланд хлопнул его по плечу и кивком подозвал Иеху. Многие фирилдинские мальчишки спят со своими псами и делят с ними пищу. Оттого псы нам так верны, Он опустил ладонь на голову волкодаву, и тот ответил спокойным и преданным взглядом. «Да не переживай, дружище», — Аин усмехнулся поникшему Алистеру. «Мы еще не нашли способа посадить тебя на трон, пока ты свободен. Наслаждайся последними мгновениями», — плотоядно ухмыльнулся Амелу, и по его темным глазам вновь пробежал белый огонь. «Только когда уже будешь там на троне, не забудь сделать меня командующим войсками, вместо мерзавца Лагейна, а Кусланда — командором серых стражей. Ордену Ферилдина нужен новый командор, а ведьму, я, Морриган», — напомнила Татоном, не предвещающим ничего хорошего. «А Морриган отправишь в круг магов», — напоследок посоветовал вконец обнаглевший помощник зачарователя, ухмыляясь во весь рот. «Говорят, там даже таких, как она, способны научить вежеству и...» Руки Морриган вспыхнули, как два факела, по самые локти. Кусланд мгновенно шагнул между взбешенной ведьмой и Дайлином. «Хватит!» Он резко обернулся к темноволосому стражу. «Теперь твоя очередь». «Моя очередь что?» Аин кивнул в сторону бледной от ярости Морриган. «Хочешь, чтобы я дал ей поспрашивать? Я все равно не понимаю, о чем ты?» «Хорошо, я спрошу сам». Аин вздохнул. «Ты говоришь, что был помощником зачарователя?» «Да», — после паузы несколько напряженно признал Ламелу. «Тогда расскажи, почему Дункан призвал тебя в серые стражи?» Окончательно внес ясность своего недоумения Аин. «Я видел, как ты держишь меч, как дубину. Ты плохой воин, точнее, необученный. А стражи всегда брали только лучших, даже когда оказывались в трудном положении, таком, как сейчас». «Так, во всяком случае», — утверждал старик, учивший меня истории. «Итак, почему?» Амелу помолчал, потом нерешительно улыбнулся, дернув плечами. «Потому что он меня пожалел, вот почему». Он поднял голову и с вызовом посмотрел на Кусланда. «Если бы не Дункан с его правом призыва, меня бы убили. Или казнили, как вам будет угодно». «Казнили?» Алистер удивленно поднял брови, очень довольный, что всеобщее внимание было отвлечено от его персоны. «За что?» Дайлин бросил на него один из своих кислых взглядов, но безвестный отпрыск королевской фамилии от этого не испортился. «Помогая хозяину, я никогда не зачаровывал предметы сам», — нехотя заговорил Амелу, глядя в землю, «но всегда был на подхвате. В конце концов, гном начал доверять мне настолько, что разрешил возиться с лириумом. Ну, знаете, первосубстанция. Ее добывают только гномы в своих шахтах, и после обработки пьют маги, для усиления своих способностей. Еще храмовники пьют, для усиления своих. Жуткая гадость, но многие без нее не могут. Особенно слабые маги, как мне говорили. Зачаровывать предметы без него тоже не выходит. Итак, гном стал доверять мне лириум. Сначала под надзором, затем уже самому. Мне было интересно, и я никогда его не подводил. Всегда был осторожен, ведь он очень опасен для людей. Но однажды нам заказали статуэтку. Какой-то эльф из городских решил сделать свадебный подарок подружке. Статуэтку принес сам и просил зачаровать ее руной луны, чтобы светилась от прикосновения в темноте. Ну, и отпугивала насекомых, комаров и тараканов. Заказ был дешевенький и простой. Гном доверил мне приготовить состав для обработки. И, ты приготовил? Я приготовил, Амелу говорил негромко, даже равнодушно. Сделал все, как надо. Уже собирался наносить состав на статуэтку с тем, чтобы позвать моего хозяина и завершить зачарование, когда лицо темноволосого стража дернулось. У хозяина была кошка, подлая тварь. Все время, пока я работал, она сидела в комнате, и когда я взялся за миску, в ее тупой. В общем, она прыгнула на стол и сшибла миску с составом. Сырообработанный, только что разведенный жидкий лириум, настоянный на фосфоре и еще кое на чем, выплеснулся мне в лицо. Дайлин отогнул прядь густых темных волос, демонстрируя шрамы от ожогов на правом виске и щеке. Ожоги выглядели довольно необычно и не сразу бросались в глаза. «Лириум», — еще раз повторил неудачливый зачарователь, — «попал мне в глаза. О, как это было больно! Но хуже всего, когда я пришел в себя, я понял, что ослеп. Несколько дней я провел в постели, милостью гнома, который не стал выгонять меня тут же. Хвала Создателю! Спустя некоторое время зрение стало возвращаться, но вместе с тем мои глаза стали другими. Вы могли заметить это в темноте, они могут светиться. Я заметил, пробормотал Алистер, и Аин подтвердил кивком головы. Никаких радостей мне это не принесло, Дайлин ухмыльнулся. Зачарование того состава было просто на свечение. Они и светятся теперь, в темноте. как должна была та проклятая статуэтка. Может, даже отпугивают комаров и тараканов. Не проверял. Впрочем, это только если напрягаться что-то разглядеть. Я стал лучше видеть в темноте, только и всего. Ну и сам виноват. Первое время бродил по деревне в потемках и пялился всюду. Спугнул кое-кого своим ненормальным видом. Мне было весело, и я не сразу сообразил, что это дурачье побежит за храмовниками. Понятно, протянул Алистер, который, как и остальные, не догадывался, к чему вел ученик заклинателя, до этого момента. Хорошо, дальше, проще. Они решили, что я одержимый. Я, гном, у которого я работал, относился ко мне хорошо и послал слугу предупредить, что меня ищут. Мне чудом удалось сбежать из деревни. Бегаю я хорошо, но и они, псы натасканные, брать след и не терять его. Они настигли меня в Латеринге. Жуткая дыра к северу отсюда. Надо сказать, к тому времени они были на меня очень злы. Уж не знаю, кем я им показался. То ли одержимым, то ли магом-отступником. Разбираться не стали. Один из них прочел надо мной нечто пространное и величественное, призванное, должно быть, вернуть мою заблудшую душу в лоно церкви Создателя перед смертью. Идиоты. Тогда-то на сцене и появился Дункан. Он шел с четырьмя новыми рекрутами. Взял меня пятым. Почему, я не знаю. Я думаю, пожалел. А точнее может сказать только он сам. Уже не может, пробормотал Алистер. Аин промолчал. Занятная история. Морриган привычным жестом сложила на груди тонкие руки. Местами даже на правдивую похоже. Что ты хочешь сказать, ведьма? Амел возмутился. Что я лгу? Да, медленно протянула молодая ведьма. Это хочу я сказать. Необработанный лириум смертелен для людей. У гномов лишь устойчивость к нему. Ты ж умереть был должен. Или утратить разум. Мой разум даровал мне Создатель, зло парировал Дайлин. И на миг по его изувеченным глазам вновь пробежал огонь. Он у меня его и отнимет, когда придет мой час. Ни порождением тьмы, ни лириуму я этого не позволю. Морриган безразлично пожала плечами. И все же лириум смертелен. Только необработанный и только для магов. Что до обычных людей, некоторым дарована устойчивость, как мне. Просто не все о том знают, потому что никогда не соприкасаются с лириумом. А ты-то сама что делаешь в компании стражей? Видя, что Морриган снова открывает рот, не дал ей вставить слово Амелу. Ведьма из диких земель, не доводилось слышать, чтобы кто-нибудь из ваших бескорыстно кому-то помогал. А я вот, помогаю, и не твое это дело. Ладно, решил Эйн, которому уже порядком наскучили пустые разговоры. Сейчас идем в Редклифф. Если Алистер действительно сын Мерика, Эрл и Амон должен это подтвердить. Я слышал, Эрл не ладит с Тирном Лагейном. Они и раньше-то были на ножах, а теперь... Погоди, мне пришло в голову. Тирн Лагейн может знать о тебе, Алистер, влез Дайлин, покрепче натягивая перчатки. Не может, угрюмо ответил предполагаемый потомок Мерика. Он просто знает. Я слышал их разговор с Эрлом и Амоном. Точнее, ссору. Лагейн что-то кричал про то, что мое существование угрожает власти Кайлана, и что от меня нужно избавиться. Значит, Лагейн наш враг и будет за нами охотиться не только потому, что он хочет убить всех стражей, но и потому, что его цель – уничтожить всех тиринов, подвел итог Амелу. Хорошенькая перспектива, нечего сказать. Спасибо, Алистер, удружил. Кусланд мрачно посмотрел на него. А за тобой охотятся храмовники. Они ведь не очень были довольны решением Дункана. А за тобой, наемники, как там ты его назвал, Эрлахау, парировал ученик зачарователя. Думаешь, он успокоится, пока не отправит тебя вслед за остальными твоими родственниками, чтобы окончательно закрепить за собой земли твоего папаши? Морриган рассмеялась. Вот мне любопытно, всегда бывает так у серых. Зачем троим вам, скажите на милость, такое множество врагов? Пойдем. Кусланд бросил последний взгляд на догоравший погребальный костер. У нас много дел. Глава 24. Латеринг, небольшая деревня, о которой упоминал в своем рассказе Дайлин, показалась на дороге к концу третьего дня пути. Всю дорогу сам помощник зачарователя и взявшийся за него Эйн не теряли времени даром. То и дело отставая от вышагивавшего по раскисшему тракту Алистера и пропадавшей в чаще осеннего леса ведьмы, Кусланд терпеливо раз за разом показывал жадно смотревшему Амеллу тактику ведения боя с мечом и щитом. Делать это на ходу оказалось делом довольно непростым, но ученика это не останавливало. И хотя им то и дело приходилось догонять далеко уходившего вперед Алистера бегом, даже тех коротких мгновений, во время которых он наблюдал за движениями меча в руке Кусланда, хватало Амеллу, чтобы дополнить его убогие познания. Айн с некоторым удивлением вынужден был признать правоту Алистера. Дайлин вел себя как одержимый всем тем, что касалось оружия, схватки и тактики ведения боя. Ослабленный пленом, он непостижимым образом где-то находил силы брать от учителя все то, что тот мог ему дать. Во время коротких привалов он не отдыхал со всеми, а носился в стороне, до помутнения в глазах отрабатывая все то, что успевал показать ему рыжий потомок Кусландов. Чувствовалось, что такие занятия с самим собой были для него обычным делом, чем-то, к чему он привык очень давно. Скорее всего, лишенный возможности обучаться напрямую, Дайлин Амелу наблюдал за драками где только мог, и после отрабатывал все увиденное самостоятельно. И хотя умения темноволосого стража были пока самыми слабыми, Айн не мог не проникнуться уважением к настойчивости своего неожиданного ученика. Такое рвение заслуживало поощрения в его глазах, и Кусланд пообещал себе отдать все, что сможет и что сам Дайлин способен будет принять. «Надо что-то решать, командор», кивая на недалекие постройки, предложил Амелу. День клонился к вечеру, и долгий переход угомонил даже его. Дайлин выглядел усталым, но то и дело взблескивавшие лириумным огнем темные глаза выдавали его крайнее возбуждение. «Может, хватит уже называть меня командором?» – дернул щекой Кусланд. Несмотря на усиливавшееся желание как можно скорее пересечь неширокую равнину и оказаться, наконец, среди людей, Айн более был склонен доверять голосу осторожности. «В Ферилдине серых стражей больше одного, а раз так, нам нужен командор. Я мало знаю о тактике и стратегии, и не считаю себя достойным», — Амелу пожал плечами. «Впрочем, если его величество...» «Нет», — Алистер замотал головой раньше, чем на него обратились взгляды. «Не могу. Когда я начинаю командовать, что-то обязательно случается. Люди гибнут, и в конце концов я оказываюсь один где-то в темном закоулке без штанов». «Почему без штанов?» – искренне изумился Дайлин. «Хватит», – предвосхищая приближавшуюся ссору, решил Кусланд. «В Латеринге могут быть люди Лагейна. Из Астагара путь в Северный Ферилдин только через эту деревню. Значит, он мог оставить тут стражу для отлова выживших и дезертиров. Обойдем», – Амелу деловито мотнул головой. «Ты прав, командор. Я бы на его месте оставил, чтобы не разносили, что на самом деле случилось при Астагаре. Сам-то он, должно быть, привносит в народ какую-то собственную точку зрения. Я бы все же рискнул». Алистер покосился на Морриган, о присутствии которой временами вообще забывали. «Сейчас слишком много беженцев со всего юга. Вряд ли они останавливают каждого». «Ну да, похоже мы на беженцев». Конечно, опасения насчет ведьмы подтвердились. Никак не комментируя высказывания Кусланда и за редким исключением не трогая Амелла, ведьма вовсю отыгрывалась на Алистере. Ответить Алистер не успел. Из-за поворота дороги, скрытого за небольшим холмом, откуда они совсем недавно пришли, вынырнула небольшая двухколесная телега. Телегу тащила приземистая серая лошадь. Весь задок был забит хорошо перевязанными ящиками и тюками, а на передке сидели двое. Низкий ширококосный мужчина, едва достававший бы макушкой до пояса Кусланду, и такой же юноша с каким-то нелепо радостным выражением на простоватом лице. «Гномы», — сквозь зубы процедил Амелу, выпрямляясь, — «тоже беженцы, должно быть», — свернули с бокового тракта. Телега поравнялась с ними. Старший гном с любопытством оглядел их компанию и натянул вожжи. «Приветствую славных воинов и госпожу Хасинтку», — произнес он с как будто бы искренней сердечностью. «Я Бадан, торговец из Арзамара. Не желаете сделать почин моей торговли?» «Почин?» – удивился Алистер, кивая на небо. «Солнце садится. Дорога была долгой», – гном пожал плечами. «Все деревни к югу опустели. Ни с кем было торговать. Так не сделайте почин, госпожа ваша не мерзнет. У меня тут отличное платье, шерстяное и теплое. И плащи найдутся целых два. Они, правда, мужские, но, быть может, госпожа взглянет хоть глазком». «В самом деле, Морриган», — рискованно решился высказать свое мнение Алистер, — «мы-то привыкли, и не смотрим, но если ты в таком виде пойдешь в деревню, что сказать ты хочешь? Мы и так очень заметны», — поддержал Кусланд, мотнув головой на отряд. «Доспех Алистера, мои волосы, шрамы Дайлина, все это способно вызвать пересуды и привлечь ненужное внимание, но твое одеяние, смотрите, боязно и тянет». Как всегда без церемоний высказался Амелу. «В деревне, где полно мужичья, все будут пялиться только на тебя, ну, и на нас заодно, да вы взгляните». Пока они говорили, гном поспешно копался в одном из тюков и, наконец, выкопал, что хотел. Хорошие платья, считай, новые. Ну как, госпожа, нравится? Светло-коричневое шерстяное платье и вправду смотрелось неплохо. Оно вполне могло принадлежать зажиточной деревенской женщине. Морриган привычным жестом сложила руки на груди. «Не буду я вот это надевать». С какой-то падали он снял. «Вовсе не с падали», — обиделся торговец, потряхивая платьем. «Нашел в брошенном доме. И плащи там же. Вы смотрите, смотрите. Я их сверху положил. Такие вещи всегда берут первее всего. У нас хоть деньги есть?» Вполголоса поинтересовался Дайлину товарищей по ордену, пока гном суетился, раскладывая товар. Алистер со вздохом полез за отворот кольчуги и за тесемку вытащил тощий кожаный мешочек. «И много еще всего висит у тебя на шее?» — не выдержал Эйн. Сын Мерика пожал плечами, не понимая, чего от него хотят. «Тут сохраннее, все же», — ответил он и развязал мешок. «Мы будем что-то брать, командор, плащ я бы взял, даже два, у Дайлина нет, да и у Морриган считай, тоже нет. Сколько ты хочешь за эту одежду, друг гном?» Пока Алистер и даже заметно оживившийся Дайлин торговались с гномом, Кусланд бросил еще один внимательный взгляд на деревню. Идти туда было опасно, но в деревне они могли узнать новости, а также получить помощь. Последнее было сомнительно, но полностью сбрасывать со счетов этого не стоило. 20 медиков. Айн обернулся на возмущенный голос Алистера. «Да за такую поношенную накидку это настоящий грабеж. Покупай, она широкая», — решился Кусланд, оценивающе окинув взглядом предмет спора. «Завернешься в нее по шею, прикроешь доспех. Мне нужна такая же. Дайлину отдашь свой плащ. Ему доспехи прятать не обязательно, они у него обычные. И, Морриган, коли не хочешь платье, то завернись, как мы, в накидку. Негоже девице женщине молодой разгуливать так, как ты ходишь, не на людях». Монеты, наконец, перекочевали из мешочка Алистера в кошель торговца, и довольный гном передал Дайлину проданный товар. Однако, пока путники переоблачались по указу командора, не уезжал, словно бы чего-то ожидая. Его сын продолжал бессмысленно и доброжелательно улыбаться. Уже было заметно, что молодой гном был слабоумным, то ли родившись, то ли сделавшись таким от неосторожного обращения с лириумом. «Тебе что-нибудь нужно, друг гном?» — спросил Кусланд, затягивая повязки на плаще. Проданная торговцем накидка действительно оказалась широкой и просторной, скрывшей под собой почти весь его доспех. Правда, недостаточно теплый, и кое-где с прорехами. «Да вот, вишь ли, отважный господин», — Бадан кивнул головой в сторону Латеринга. «Деревенька-то вот она, вы ведь туда идете? Стало быть, пойдем вместе, там, небось, от беженцев проходу нет и в харчевне не заночевать. Доводилось мне такое видеть к югу отсюда, а у меня в повозке отличный просторный полог. Ежели его натянуть, то все там поместимся, тем более вон дождь собирается какой». Над холмистой долиной, которая лежала перед Латерингом, тучи действительно висели так низко, что казалось, с холма их можно было потрогать руками. «Ну, так что, господа воины, с чего б вам сомневаться?» Торговец улыбался радушно и открыто. «Будете моими гостями. Смотрю, с деньгами у вас не густо. Так и быть, угощу вас хлебом с сыром. Два дня назад выменил такую головку. Боишься, что беженцы товары отберут?» Прозрел Дайлин, которого очень заинтересовали последние слова гнома про сырную головку. «С нами безопаснее», — Бадан помялся. «В общем, да», — вынужденно признал он. «Мор ведь беженцы опять же. Народец всякий встречается. Кто-то просто от чудищ бежит, а кто-то и разбойничает на дорогах. Кто-то прямо в деревнях. Мы, мирные торговцы. А вы, господа, воины знатные, всяк это видит, у кого глаза на месте. На таких лишний раз нападать заопасаются. Только кошели у вас тощие. Я вам помогу, вы мне. В вашей компании всяко безопаснее. А завтра разойдемся по-хорошему. Ну как, согласны?» Стражи переглянулись. «Идем в деревню, друг гном. В обиду не дадим. Только не забудь о своем обещании». Бадан заулыбался с видимым облегчением и тронул вожжи. Телега медленно покатилась вперед по раскисшей после недавнего дождя дороге. Серые стражи и лесная ведьма шли следом, чуть приотстав, чтобы грязь из-под колес не летела на них. Говорить никому не хотелось. Кусланд и Амелу, которые утомились больше других, мечтали только о привале. Даже Мабари, весь день рыскавший по кустам в поисках пропитания, шел медленно и тяжело, не отходя от хозяина. Внезапно он насторожился. Телега гномов как раз добралась до небольшой рощицы, откуда рукой было подать до первых домов Латеринга. Внезапно из-за деревьев, не особенно хоронясь, показалось около десятка вооруженных мужчин. Впрочем, вооружены они были как попало, ножами и топорами. Меч был только у одного. Неторопливо, даже с линцой они вышли на дорогу, перегородив ее. Бадан вынужденно натянул вожжи. Его спутники тоже остановились, не опуская капюшонов. Накрапавший мелкий дождь вот-вот собирался перейти в настоящий ливень. «Ты совсем не думаешь о других, проклятый гном!» Не теряя времени на приветствие, сразу заговорил тот, у которого был меч. «Вот-вот хлынет дождь, а ты вынуждаешь нас работать!» Бадан не ответил, умоляюще обернувшись на сопровождающих. Кусланд без слов шагнул вперед. «Привет вам, путники!» Тут же переключился на него владелец меча. «Вы что, охрана, или сами по себе, разбойники?» Алистер мотнул головой, отчего его капюшон упал на плечи. «Должно быть, грабит тех, кто бежит от порождения тьмы. У них хватило глупости преградить нам путь». Морриган смотрела на главаря, и ее взгляд не предвещал ничего хорошего. «Предлагаю их проучить». «Да разве так здороваются вежливые люди?» Обладатель меча тоже шагнул вперед, вытаскивая свое оружие. «Всего 10 серебряных монет, и ступайте своей дорогой, а мы пока потолкуем с торговцем». «Ты же торговец, гном, я не ошибся, так вы, значит, сборщики пошлин?» Кусланд обошел повозку, остановившись неподалеку от главаря. Почуяв угрозу, разбойники перестали заслоняться руками от дождя и позевывать, и схватились за оружие. Впрочем, пока никто кроме обладателя меча вытаскивать его не спешил, хотя, не похоже было, чтобы главарь пока особо беспокоился. Именно, он обнажил в улыбке кривоватые и гниловатые зубы, растущие через один. «Собираем денежки на ремонт имперского тракта». Вон какой у него плачевный вид. Краем глаза Эйн увидел, что Алистер теребит завязки у самого горла, готовый в любой момент рвануть их и сбросить плащ для большей свободы движений. Дайлин стоял с другой стороны повозки в довольно расслабленной позе. Но несмотря на всю неопытность этого стража, Кусланд был в нем уверен, по меньшей мере, одного разбойника взять на себя тот сможет. «Тогда, может, вам следует требовать сумму побольше». Аин кивнул на все более раскисавшую дорогу. Разбойник ухмыльнулся. «Хочешь заплатить больше? Мы охотно примем добровольное пожертвование. Я просто хочу сказать, что вы рискуете жизнью ради жалких грошей». Разбойники переглянулись. Алистер и Дайлин напряглись, справедливо полагая, что еще миг-другой, и Аину потребуется вся их помощь. Позади них Морриган сняла с плеча длинный узловатый посох, который несла с собой от самой хижины Флимит. Поставив одним концом в грязь, она оперлась на него обеими руками. «По-моему, ты нам угрожаешь, путник», — главарь разбойников перестал ухмыляться. Глаза его сделались злыми и колючими. «Ты, видимо, ослеп. Нас в три раза больше. Или этот пузатый гном тоже будет сражаться?» «Нет, похоже, это ты ослеп», — в разговор неожиданно вмешался Дайлин, опуская свой капюшон. Его искалеченные лириумом глаза возбужденно вспыхивали белым фосфорным огнем. Его спутники уже привыкли, что глаза незадачливого зачарователя всегда выдавали его крайний испуг или возбуждение. Но непосвященные разбойники уставились на Амелла со смесью изумления и дикого испуга. «Или вы хотите драться с магом?» Алистер резким движением сбросил свой плащ и выхватил меч из ножен. Аин последовал его примеру мгновением позже. Морриган резко выпрямилась, перехватывая посох, но ничего этого разбойники не видели, глаза их были по-прежнему прикованы к лицу Дайлина. Главарь попятился, поднимая свободную руку в умиротворяющем жесте. «Ох, простите, простите нас, господин маг, мы бы никогда не осмелились вас остановить, если прошу, не превращайте нас в лягушек, бежим!» Истошно завопил какой-то тощий разбойник слева. Слова свои он немедленно подтвердил делом. Вслед за ним, побросав дубины, стремительно разбежались прочие разбойники. Амелл переглянулся с Кусландом. «Вообще-то я имел в виду Морриган», — несколько ошарашенно сообщил темноволосый страж командору. «Но на несколько мгновений мне тоже сделалось очень приятно, что я могу вызывать такой испуг». «Ты это специально сделал», — Морриган натряхнула посох и повесила на плечо. «Знал, что жар очей твоих испугаются они». Алистер расхохотался первым. Кусланд и Амелл присоединились к его веселью, и даже Морриган усмехнулась углом рта. Бадан, казалось, был в замешательстве. «Господин и вправду маг, колдовство!» Неожиданно ожил молчавший доселе его недоумок сын, указывая на Амелла. Дайлин развел руками, все еще улыбаясь. «Увы, то есть, к счастью, нет, мои глаза несчастный случай. Ну так что, будем стоять и ждать, пока они вернутся, или пойдем уже попытаем счастья в деревне. Я голоден, а нам, как помнится, обещали сыр. Глава 25. Дальнейший путь до деревни прошел уже без неприятностей, если не считать моросившего дождя. Дорога вывела их в холмистую равнину, в которой у подножья одного из холмов и притулился Латеринг. Впрочем, шатры и палатки стали встречаться им на пути гораздо раньше, чем они добрались до первых домов. Возле шатров даже под дождем происходила непрестанная возня сотен людей, вытряхнутых мором из их домов. Чем ближе к Латерингу подходили путники, тем больше беженцев встречали они на своем пути, тем больше вокруг становилось грязи и мусора. Все усиливавшийся дождь вносил свою лепту в общую картину. Перемазанные в грязи дети носились между шалашами, то и дело перебегая дорогу перед самым носом у лошади Бадана. Запах человечьего лагеря довершал картину последствий наступления мора на земли Ферилдина. «Ух, ты был прав, друг гном», зажимая рукой нос, гнусаво признал Дайлин, оглядываясь по сторонам. «В харчевне наверняка мест нам не найти, если тут вообще есть харчевня». «Харчевня есть», — проговорила Морриган, лицо которой выражало брезгливость. «Бывало я тут раньше. По-моему, тут нет мест даже чтобы просто натянуть полог», — в свою очередь поделился сомнениями Алистер. Босоногий мальчишка, проносясь мимо в погоне за курицей, обдал его брызгами грязи. «А создатель, да что это такое?» Впереди показалась каменная арка, возле которой стояли двое солдат. По доспехам с характерным знаком на груди было видно, что это храмовники. Когда повозка Бадана подкатилась поближе, один из храмовников поднял руку, делая знак остановиться. «Приветствую», — голос из-под наличника шлема звучал глухо. «С чем вы пожаловали в Латеринг?» «Мое имя Бадан, я торговец», — поспешил ответить гном, хотя храмовники, явно усталые и равнодушные ко всему, не проявляли враждебности или подозрительности. «Они, моя охрана, ну и зажиточен ты, торговец Бадан, если можешь позволить себе стольких охранников в наше нелегкое время», — вмешался другой храмовник, явно помоложе. Охранники не лезли в разговор, подергивая плечами под отяжелевшими от дождя накидками. «Так времена нынче неспокойные», — Бадан мельком взглянул на своих молчаливых спутников. «Я задержусь в деревне на денек, поторгую со здешними. Вира на торговлю у меня имеется». «Да кому она нужна, твоя вира?» — говоривший с ним храмовник как-то увял, махая рукой. «Властей в Латеринге больше нет. Все уходят на север, к Денериму, за армией Тирна Лагейна. Торгуй сколько хочешь, только смотри за своими охранниками. Если они станут чинить беспорядки, заплатишь церкви за каждого». Гном рассыпался в благодарностях, и повозка, миновав храмовников, въехала в деревню. Деревня казалась продолжением лагеря беженцев, с той только разницей, что грязи и толкотни здесь было больше, а вонь сильнее. Провожаемые порой любопытными, а порой и недоброжелательными взглядами, торговец и его охрана добрались до главной площади. Опытным взглядом окинув местность, Бадан свернул к стоявшему у самой стены часовни двум телегам, возле которых толпились люди. Судя по всему, тут шла бойкая торговля. Его появление встретили с заметным оживлением. Окружившие повозку селяне и беженцы смотрели с волнением и нетерпением. Гном остановил телегу рядом с первыми двумя и обменялся приветствиями с коренастым лохматым торговцем, стоявшим в окружении сразу трех охранников. Потом повернулся к своим недавним спутникам. «Господа», — Бадан просительно обратился как будто ко всем, но смотрел при этом на Кусланда, безошибочно определив старшего отряда. «Вы здорово выручили нас с малышом. Не примите ли моего приглашения отдохнуть под моим пологом и выпить чего-нибудь горяченького? Мы мигом тут все сделаем. Только не отходите далеко от повозки. Ты полагаешь, что мы будем охранять тебя бесплатно?» В тон ему поинтересовался Кусланд, тяжело опираясь о край повозки гнома. Бадан поднял обе руки в умиротворяющем жесте. «Нисколько, добрый господин, но торговля идет бедно, я вам предлагаю харчи и кров, ну и по два медика в день, каждому, пока вы охраняете меня и мое добро. Больше не могу, добрые сэры, торговля нынче совсем плоха, годится», — не стал торговаться Кусланд, «только этот день тоже считается, и медики выдай прямо сейчас». Гном повиновался беспрекословно. Кусланд сыпал деньги на ладонь Алистеру, по умолчанию произведя того в казначей. «Идите в харчевню и купите любой провизии, какую только вам продадут», — приказал он сыну Мерика и топтавшемуся на месте Амеллу. «Тут столько беженцев, что не думаю, что купить удастся много. Должно быть, последнее зерно в округе сожрали еще до того, как мы проиграли Астагар. проводив взглядом ушедших в сторону харчевни стражи и увязавшегося за ними Мабари, Аин, не чинясь, принялся помогать Бадану разгружать из повозки разобранный деревянный настил, чтобы растянуть полог. Глава 26. «Не опускай капюшон», — посоветовала Листер, с беспокойством поглядывая на спутника. Впрочем, сейчас Дайлин был относительно спокоен, и глаза его оставались нормального, темного цвета. «Мы не можем объяснять каждому встречному храмовнику, что ты неодержим. Тут не поможет и хороший маг-целитель», — согласно вздохнул Амелу, следуя совету и глубже вползая под свой плащ. «Проклятый лириум, даже клеймо можно скрыть под шлемом, а как скроешь глаза?» Больше они ничего не сказали друг другу. В молчании пересекли невеликий каменный мостик без перил, перекинутый через мелкий грязный ручей. Мабари догонял их тяжелыми скачками, распугивая встречавшихся на дороге кур и немытых босоногих детей. Дождь продолжал моросить с хмурого осеннего неба, все жижи размягчая чавкавшую под ногами грязь. Харчевню едва удалось разглядеть в ряду серых деревянных домов, тулившихся друг к другу. Они прошли бы мимо, если бы не несколько слонявшихся поблизости от нее крестьян и беженцев, которых не мог отпугнуть даже вездесущий дождь. Харчевня оказалась домом побольше, но без вывески и каких-либо указаний на то, что это была она. Алистер первым толкнул на удивление крепкую дверь. Внутри харчевни было жарко натоплено, сухо и воняло огромным скоплением самого разного народа. После уличной свежести горячий спертый дух людного дома шибанул в головы стражам как хорошая порция или натощак. Все лавки, столы и стулья были заняты людьми, люди стояли и сидели вдоль стен и столов. Откуда-то со стороны стойки слышались звуки лютни, приглядевшись, вошедшие увидели девушку-барда, сидевшую на деревянном возвышении и меланхолично перебиравшую струны. В харчевне стоял общий гомон, какой бывает в харчевнях, стучали о стол опорожняемые кружки и шлепали видавшие виды засаленные карты. На появление стражей никто не обратил никакого внимания. Переглянувшись с Дайлином, Алистер стал проталкиваться поближе к стойке. Амелу приотстал, оттаскивая Мабари от какого-то наемника, неосторожно махнувшего перед мордой пса куском жареного мяса. Однако добраться до хозяина харчевни, долговязого усатого старика, Алистер так и не успел. Протискиваясь боком между двумя столами, за одним из которых сидели, судя по одежде, пастухи, а за другим, несколько солдат в добротных кольчугах, он задел по плечу одного из них. Взгляды стража и солдата встретились. Мигом позже последний резко поднялся, а за ним поднялись все его собеседники. Народ вокруг них шарахнулся в стороны, каким-то особым чутьем чувствуя приближение драки. «Так-так, кто тут нас?» Задетый, оказавшийся, все же не солдатом, а рыцарем, шагнул вперед. Теперь между ним и Алистером оставалось пространство не более полумеры. «Да нам ведь знатно повезло. Мы уже который день ищем мерзавца точно с такой же внешностью». Алистер отвел руку, тычущую указующим перстом ему в лицо. «Ты, должно быть, ошибся, сэр рыцарь», — спокойно и с достоинством ответствовал он. «Я только что прибыл в деревню и никого здесь не знаю. Позволь, я пройду. Зато я тебя знаю», — рыцарь вновь вскинул руку, из-за чего Алистеру пришлось отступить на шаг. «Я видел тебя при Астагаре. Ты один из серых стражей, тех самых стражей, которые убили короля Кайлана». Приготовившийся было дать очередной достойный ответ наглецу, Алистер так и застыл с открытым ртом. Он был готов к чему угодно, кроме этого. Дайлин Амелл оказался рядом, словно соткался из воздуха. У его бедра, почуявшие настроение людей, Мабари прижимал уши к голове, готовый в любой момент броситься вперед. «Я тоже тебя знаю», — подняв узкую темную бровь, сообщил Амелл, складывая руки на груди. «Ты из латников Тирна Лагейна». «Лагейна?» Трусливо бежавшего с поля боя, и оставившего короля и стражей умирать под клинками порождений тьмы. Если к этому моменту в харчевне были какие-то звуки, теперь они прекратились вовсе. Тишина стояла такая, что было слышно бурчание в чьем-то брюхе. «Думай, кого обвиняешь, болван?» Сдавленным от ярости голосом, наконец, проговорил рыцарь. Пальцы его стиснули рукоять меча. «Я был при Астагаре. Тирн Лагейн спас всех нас от предательства стражей. Он – настоящий герой. А тебе вырвут твой поганый язык, очерняющий нашего будущего короля. Я сам об этом позабочусь». Алистер и Дайлин выхватили свои мечи одновременно с тем, как это сделали солдаты Лагейна. Сидевшие поблизости от них люди стали поспешно перебираться поближе к стенам. Однако совсем уходить из харчевни никто не торопился. Серых было двое против трех солдат и рыцаря. И хоть рядом с красивым темноволосым стражем в старом доспехе, злобно взрыкивал крупный рыжий мабари, такой пес не мог считаться полноценным бойцом против закованных в сплошной доспех солдат. И все же пришлые были стражами, а о силе и доблести серых стражей легенд и песен было сложено больше, чем о любви. Пропустить такой бой не хотелось никому. Слишком много храмовников в деревне, с непонятной досадой пробормотал Ламелу, не отрывая взгляда от рыцаря, наступавшего именно на него с самыми очевидными намерениями. Проклятие! Алистер схватил его за плечо, и глядя, как солдаты пытаются взять их в полукольцо, с силой встряхнул. «Прикрывай мне спину! Вперед не суйся! Только спину! Понятно?» Дайлин сбросил его руку, поднимая щит. Свои слабые стороны он знал и сам. Солдаты атаковали Алистера сразу с трех сторон, но одному из них тут же пришлось отбиваться от ринувшегося в атаку едва ли не раньше двуногих боевого пса. Дайлин уже достался рыцарь, вздумавший, очевидно, лично покарать языкатого стража. Однако с первых же минут боя стражам сильно повезло. Глаза возбужденного предстоявшей схваткой Дайлина вспыхнули ярко-белым, и рука увидевшего это рыцаря от неожиданности дрогнула. Точный колющий выпад, призванный одним ударом покончить с топтавшимся перед ним явным неумехой, лишь скользнул по плохонькому щиту. Тело Дайлина среагировало раньше, чем разум вызвал из памяти недавно подхваченный у Кусланда боевой прием. Не давая все еще изумленному противнику опомниться, Дайлин ударил со всей силы, но не мечом, а щитом. В руках Кусланда, сильного, как кассит, такой щит опрокинул бы с ног закованного в броню рыцаря. У Амелла даже не получилось его оглушить. Тем не менее, тот промедлил несколько мгновений, и этих мгновений хватило Дайлину, чтобы нанести еще один косой удар, на удивление нашедший свой цель. Громкий вскрик рыцаря и несильный толчок в руку показал, что удар достиг цели. Рыцарь выронил меч, хватаясь за лицо. Дайлин ударил еще раз, на этот раз рукоятью в темя, и, уже больше не беспокоясь о противнике, бросился на помощь Алистеру. Впрочем, нужды в этом уже не было. Один из солдат лежал на полу, а над ним с окровавленной мордой, облизываясь, стоял Мабари и Еху. Лишь со второго взгляда темноволосый страж понял, что пес облизывал не человеческую кровь, а глубокий порез через всю морду. Еще две таких пореза кровоточили у него на груди. Второй солдат, скрючившись и прижимая руки к животу, валялся рядом с разорванным. Третий стоял на коленях в лужах крови своих боевых товарищей. У его лица подрагивал клинок побледневшего от ярости Алистера Тирина. «Прошу, прошу вас, милорд, во имя Создателя, будь милосерден, страж, ты уже победил их». Они получили хороший урок. Все еще дрожа от возбуждения, Дайлин прикрыл рукой лицо и обернулся. Алистер скосил глаза. Стоявшая в первых рядах восхищенных схваткой зрителей рыжая девушка в одеянии послушницы молитвенно сложила на груди обе руки. «Прошу, ты и так пролил много крови. Милосердие, страж». Сделав над собой видимое усилие, Алистер медленно отвел клинок от лица солдата Лагейна. Тот едва слышно вздохнул. «Благодари Создателя за вмешательство послушницы», — процедил сквозь зубы сын Мерика, опуская меч. Он обернулся на шевелившегося на полу рыцаря, раненого Дайлином. «Забирай своего командира и проваливайте отсюда. Живей!» Солдат торопливо вскочил, явно опасаясь, чтобы страж не передумал. При всеобщем молчании он подскочил к раненому рыцарю и отнял окровавленные ладони от его лица. Меч Дайлина располосовал кожу от виска до щеки, заставив вытечь один глаз. Кое-как поставив своего командира на ноги и позволив ему опереться на себя, солдат вытащил раненого рыцаря из харчевни. Гулко бухнула деревянная дверь. Этот звук будто оживил находящихся в харчевне. Люди опять загомонили, возвращаясь за покинутые столы. Алистер и Дайлин переглянулись. Сын Мерика дернул головой в сторону выхода. «Пойдем по-добру, по-здорову. Чует мое сердце, здесь нам лучше долго не задерживаться». Они вышли на улицу. Дождь продолжал идти, добавляя уныние сырой и грязной деревенской улице. Солдаты и рыцари исчезли. То ли вошли в какой-то дом поблизости, то ли свернули в проулок. Переглянувшись, стражи повернули к месту, где они оставили повозку Бадана. Настроения разговаривать не было. Они успели сделать несколько шагов в сторону знакомого моста, когда дверь харчевни снова хлопнула, и за их спинами раздались легкие шлепки по грязи. Обернувшись, стражи увидели перед собой ту самую рыжую послушницу, чье заступничество уберегло их врагов от смерти. Серые стражи, подождите, прошу вас. Теперь уже, получив возможность как следует ее разглядеть, товарищи по ордену смогли убедиться, что девушка старше, чем показалось изначально. Хрупкое сложение и детское выражение еще юного лица затрудняли угадывание ее возраста. Впрочем, ей было не больше 20-22 зим. И еще, девушка была красива. Даже грубая мантия не портила ее нежных черт, скорее подчеркивая их. Хвала Создателю! Рыжая послушница подняла на них свои огромные синие глаза и вновь молитвенно сложила руки. «Я уже было испугалась, что вы уйдете, и я не смогу найти вас во всей этой неразберихе. Я хочу сказать, Создатель все равно привел бы меня к вам, но это отняло бы столько времени, за которое мы смогли бы сделать что-то полезное. Вы ведь со мной согласны, Эгоди, сестра?» Алистер сдерживающе поднял ладонь, в то время как его товарищ пытался понять, нет ли здесь подвоха. «О чем ты говоришь? Что тебе нужно от нас?» Послушница рассмеялась. «Ну конечно, какая я глупая, ведь вы же ничего не знаете». «Ничего», — за двоих ответил Дайлин, внимательно глядя на девушку. «Рассказывай, но поживее. Мы не хотели бы долго здесь оставаться. Вы из-за солдат?» «Да, не волнуйтесь. Эти четверо, последние, кто здесь оставался. Остальные отбыли вчера. Больше никто не посмеет на вас напасть, на легендарных серых стражей. Так, пойдем отсюда». Дайлин тронул за локоть сына Мерика. «Она попросту заговаривает нам зубы. Стойте». Рыжая послушница быстро оббежала их вокруг, встав на пути. «Сначала выслушайте. Меня зовут сестра Лилиана, я из здешней церкви. 3 дня назад у меня было видение. Я понимаю, как это может прозвучать, но мне было приказано оставить церковь и отправиться на поиски серых стражей. Я должна сопровождать вас везде и помогать во всем, и делать, что скажете. Это правда, клянусь». Дайлин и Алистер переглянулись, в который раз за сегодня. Друг друга они поняли без слов. В молчании они обошли девушку с двух сторон и направились в сторону мостика. Сестра Лилиана непонимающе замерла, но быстро пришла в себя, бросившись следом. «Да послушайте же, почему вы никак не хотите дослушать? Когда я очнулась после моего видения, я узнала поразительную новость. Сухой куст, что стоял у стены церкви не один год, внезапно расцвел. Осень, а он расцвел, понимаете? Мое видение не было обманом. Это все правда». Алистер подавил тяжелый вздох. «Послушай, сестра», — не желая обижать послушницу, мягко заговорил он, уже отвлекшийся от угрюмого настроения из-за недавней битвы. «Мы не можем взять тебя с собой. Нам придется быстро и много ходить, и сражаться с порождениями тьмы. И еще ты слышала, в чем нас обвиняют? Тебе с нами будет опасно. Да и, у нас в отряде уже есть одна сумасшедшая», — со свойственной ему нагловатой откровенностью встрял Дайлин, которому надоело стоять под дождем и выслушивать женские бредни. «Сестра, мой друг прав. Тебе нет смысла идти с нами. Если хочешь сделать что-то хорошее, помогай беженцам. Вон сколько их у вас, а будет еще больше». Посчитав, что сказали достаточно, стражи ушли. Рыжая послушница осталась стоять под дождем, глядя им вслед. Глава 27. Серые стражи сбились с ног, разыскивая в Латеринге человека, который согласился бы продать им хоть что-то съестное. Результатом их похода сделался тощий мешок зерна, за который пришлось отдать почти все имевшиеся у них медики. Но по возвращению к повозке Бадана их ждала еще одна неприятная неожиданность. В самой повозке, о чем-то оживленно разговаривая с Морриган, сидела та самая рыжая послушница, которая набивалась к ним в спутнице возле харчевни. Если точнее, говорила только Лилиана. Морриган отмалчивалась, следя за жестами послушницы с каким-то все более возраставшим изумлением. Рядом с повозкой над наскоро выложенным настилом был натянут действительно широкий полог. У его входа на камне сидела Инкусланд с таким видом, точно у него болели сразу все зубы. «Я уже знаю», — не дав Алистеру открыть рта, — сказал он. «Сестра Лилиана мне поведала. Похоже, мы были правы. Логин не оставит нас в покое. Тем более теперь, когда он узнает, что Алистер жив. Они наверняка успели отправить письмо с птицей. А как она вас нашла?» «Кто?» «Сестра Лилиана». Куслан поморщился сильнее. «Она сказала, что путь ей указал Создатель, что он вел ее и вел, и привел прямо к повозке нашего друга-гнома. Хотя я считаю, что она попросту порасспрашивала храмовников и узнала, с кем вы прибыли в Латеринг, но это уже не важно. Ты хочешь сказать, что позволил ей остаться?» Алистер снял с плеча заполненный зерном на четверть мешок и принялся упаковывать его среди прочего баданового добра. «В самом деле», — Кусланд бросил один кислый взгляд в сторону сидевших в повозке женщин. Почувствовав, что на нее смотрит, рыжая послушница подняла голову и улыбнулась. «Сестра Лилиана подошла как раз, когда наш добрый друг Бадан говорил с местным мужичьим», — вынужденно признался командор. «Те требовали, чтобы Бадан отдал им все товары даром, как пострадавшим от нашествия беженцев. Уж не знаю, отчего они не требовали того же от других торговцев. Мы с Морриган уже совсем были готовы проучить наглецов, когда вмешалась сестра. Она по-доброму поговорила со смердами, и те ушли сами, не дожидаясь, пока им укажут путь. Мне пришлось выслушать то, что она говорила. Я даже не поленился сходить посмотреть на цветущий куст. Это воистину удивительно. На дворе осень, а он цветет, как весной. Ты думаешь, дорогу ей вправду указал Создатель?» Ослабляя завязки плаща, поинтересовался Амелу. Стащив плащ, он стал стряхивать с него воду. Это было вполне своевременно, так как дождь почти прекратился. А почему бы нет? Кусланд пожал плечами. В конце концов, разве Создатель не должен печься о том, чтобы мы победили архидемона? Кто знает, чем нам может помочь эта послушница? Вы не думайте, я не стану вам обузой. Лилиана улыбнулась поочередно всем трем стражам. Я умею сражаться. Я не всегда была послушницей. Вот увидите. Но с головой у тебя непорядок, процедила Морриган, трогая свой лежащий в повозке посох. Лилиана рассмеялась. Похоже, она вообще не способна была обижаться, или же могла умело притворяться, когда то было нужно. Глава 28. На следующий день гномы развернули торговлю с раннего утра. Погода благоприятствовала их делу. Поднявшийся после полуночи сильный ветер разогнал тучи, и над Латерингом ярко светило солнце. Торговля Бадана шла ни шатка ни валка, но все же шла, и Алистер в боевом облачении неотступно был возле откинутого задка телеги, где гномы разложили свои товары. Морриган куда-то ушла, захватив с собой Иеху. Умный Мабари уже успел свыкнуться со всем отрядом и сообразно хозяину отнести всех его участников к своему племени, не делая разницы между ними. Айн и Дайлин сидели у стены полога на влажных досках настила. Несмотря на осеннюю прохладу, оба они были голыми по пояс и взмыленными, точно лошади, только что затащившие тяжелую повозку на высокий холм. Сегодня оба они встали раньше всех и до позднего утра упражнялись в воинской науке. Точнее, упражнялся один Дайлин. Кусланд терпеливо, раз за разом, открывал неопытному товарищу все военные премудрости кулачного боя и боя с мечом и щитом. Темноволосый страж хватал на удивление споро и жадно. Ему не приходилось объяснять дважды. Кусланд уже успел заметить в товарище как способность ко всякому обучению, так и то, что Амелу, откуда бы ни происходил, был все же очень образован. Его речь и манеры почти не разнились с речами самого Айна. И Кусланд бы не удивился, узнав, что книг в своей жизни Дайлин прочитал даже больше. Причем, намного. Впрочем, товарищ не спешил делиться историями о своем прошлом, а Айн не спрашивал. Он не сомневался, что услышит рассказ Дайлина, когда придет время. А если нет, значит, тому не суждено будет случиться. Отдохнул, тем временем поинтересовался Амелу, с мраморных щек которого медленно сходил румянец. «Я уже мерзнуть начинаю». Кусланд поднялся на ноги. Первая в его жизни роль учителя была непростой в силу ее непривычности. Но от нее зависело, сможет ли в нужный момент его товарищ прикрыть его же спину. А потому сын Тирна безропотно последовал за Дайлином на узкую площадку между телегами двух торговцев и поднял меч. «Еще раз то, о чем мы говорили утром. Средняя стойка. Подними щит, да, верно. И не напрягайся. Перехвати, нет, малая опора не на кисть. Твое положение в бою. Нет, смотри на меня. Положение не должно быть неудобным для тебя самого еще до того, как бой начнется». Спустя несколько минут рыжие темноволосые стражи вновь скрестили мечи. Еще некоторое время спустя их прыжки, удары, увороты и звон оружия привлекли внимание нескольких мальчишек. К тому моменту, как они решили сделать очередной перерыв, неподалеку от места их тренировки собралась целая толпа. «Приветствую серых стражей», — обратился за всех крепкий чернобородый человек, стоявший в первых рядах. «Да поможет Создатель вам в ваших делах. Дозволено будет, однако, мне, простому охотнику, задать вам вопрос». Айн вложил меч в ножны и передал их Дайлину. Затем окинул взглядом толпившихся людей. Они все стояли возле повозки Бадана, но интересовали их явно не товары гнома. Слух о том, что в деревню прибыли серые стражи, уже успел распространиться по всему Латерингу. Глядя на них, Кусланд с тревогой подумал, что задержаться им придется еще меньше, чем предполагалось. Похоже, выступать придется прямо сегодня. Возможно, даже прямо сейчас. Сестры Лилианы не было рядом. Она с утра ушла за своими вещами. Мысленно пожелав ей вернуться как можно скорее, Аин кивнул обратившемуся к нему чернобородому. «Говори, добрый охотник, меня зовут Гаррит». «Гаррит Хаук», чернобородый кивнул в такт своим словам. «Я и моя семья переехали сюда несколько лет назад. Только недавно наши дела, наконец, пошли здесь на лад. Да и сами видите, милорд, люди здесь бедные и многие в отчаянии. Мы все хотели бы знать, будут ли стражи защищать нашу деревню?» В толпе одобрительно загомонили. Похоже, чернобородый задал вопрос, который интересовал всех. Аин переглянулся с Дайлином и жестом остановил последнего, готового уже было открыть рот. «Прости, добрый охотник», — Аин старался, чтобы его голос звучал убедительно. «Серых стражей осталось всего трое на весь Фирилдин, а с юга сюда идет целая орда порождений тьмы. Тирн Лагейн увел армию на север. Должно быть, он хочет защитить Денирим, нашу столицу. Все, кто желает помочь ему в этом и просто спасти свои семьи, должны отправляться туда, и незамедлительно». Как и следовало ожидать, его слова вызвали бурю негодования. Амелл незаметно подошел сзади и приобернул голову к уху старшего стража. «Плохо дело, командор, как бы нам не пришлось пробивать себе дорогу из деревни через толпы этого мужичья». Алистер беспокойно переступал с ноги на ногу. За товарами Бадана он уже не смотрел. Сам гном также чувствовал себя не в своей тарелке. Тем более, что волновавшаяся толпа вот-вот готова была накатить на его телегу с разложенными в ней товарами. Понимая, видимо, всю опасность создавшегося положения, при котором мог возникнуть беспорядок и даже стычка со стражами, чернобородый охотник вскинул руку. «Погодите, люди, в словах стража есть правда. Если придет орда, они погибнут, как и мы. Но собираются ли стражи сделать хоть что-нибудь, чтобы остановить мор?» Аин шагнул вперед. Взгляды его и Хаука встретились. «Мы остановим мор, добрый охотник», — Кусланд говорил, глядя в глаза чернобородому. «Но нам нужна помощь. Весь Фирилдин должен объединиться перед этой напастью. Не слушайте его». Все присутствующие, даже те, кто кричал громче других, попримолкли и обернулись на этот новый безумный вопль. Всклокоченный Хасинт, явно из беженцев, указывал трясущейся рукой на Кусланда. Притом дикий его взгляд блуждал по лицам всех трех стражей. «Плачьте, люди. Легионы зла уже у вашего порога. Они пожрут ваши сердца. Бежать некуда. Зло покроет весь мир, как стая саранчи». Люди переключились на нового оратора, внимая ему с открытыми ртами. Все, кроме Гаррета Хаука. Алистер оставил свой пост и подошел к Эйну и Дайлину. «Вот, ты смотри», — пробормотал чернобородый охотник, обращаясь к стражам. «Стоит начаться войне, или мору, или еще чему, и такие крикуны появляются в каждой деревне, откуда только берутся. Эй, эй, ты!» — гаркнул он, обращаясь к заходившемуся в криках Хасинду. «Сейчас же заткнись, ты пугаешь детей!» Безумный проповедник обратил на него свой взор. «Детей? Я пугаю детей? Да лучше перерезать им горло сейчас, чем обречь на мучения в лапах порождений тьмы. Глядите, их приспешники уже среди нас». Он быстрыми шагами пересек пространство, отделявшее его от стражи, и ткнул немытым пальцем в грудь Кусланда. «Вот этот человек несет в себе их омерзительный смрад. Или вы не видите, как бурлит в нем гнусная чернота? Прекрати!» Невысокий тучный крестьянин потряс в воздухе руками. «Кто-нибудь, да заткните ему рот!» «Но разве он не прав?» Его сосед зябко передернул плечами. «Бан бросил нас. Сам Тирн Лагейн нас бросил. Стражи отказываются нас защищать. Король мертв. Мы обречены. А это исчадие, только первое из тех, что уничтожит нас». Хасинт в последний раз толкнул в грудь смотревшего на него сверху вниз Кусланда и благоразумно отскочил. «Надежды больше нет. Не будь глупцом», — возвысил голос молчавший до сих пор Алистер, делая шаг вперед. «Порождение тьмы можно победить. Нет, я их видел. От них нельзя убежать. С ними нельзя сражаться. Вы просто заговариваете нам зубы. Вы такие же, как они. Сосуды для скверны. Дети черноты. Это уже слишком». Гаррит Хаук шагнул к трясущемуся Хасинду и наотмашь ударил его по лицу. Тот не удержался на ногах, упав в грязь. Из толпы к охотнику выскочили двое, Высокий темноволосый парень и коротко стриженная темноволосая девушка. Они встали по обе стороны от охотника, приходившегося им, по-видимому, другом или братом. Однако отражать опасности не потребовалось. Хасинг поднялся на ноги и, поводя по сторонам остекленевшими глазами, заковылял куда-то прочь. Люди смотрели ему вслед с самыми разнообразными чувствами. Но в основном, это был страх. «Он ведь был прав, верно?» – произнес, наконец, кто-то. «Для нас надежды нет. Надежда есть всегда», – Дайлин Амелл сказал это негромко, но услышали все. «Не дайте отчаянию захлестнуть вас, люди. Королевская армия цела, и вскоре к ней присоединятся все наши союзники. Но теперь вам нужно уйти из этих мест. Порождения тьмы придут сюда раньше союзников. Порождения тьмы, они уже здесь. Храни, Создатель, порождения тьмы. Спасите». Беспорядочные безумные крики внезапно раздались со стороны лагеря беженцев. В них было столько ужаса, что не поверить им было нельзя. Тотчас на улицах деревни показались сами беженцы, не помня себя, несущиеся прочь от чего-то страшного. Кое-где женщины тащили детей, но в большинстве своем люди бежали поодиночке, выпучив глаза и не чуя под собой ног. Переглянувшись, стражи ринулись в противоположную сторону, туда, где предполагаемо показались порождения тьмы. Аин отметил, что в отличие от также бросившихся спасаться остальных крестьян, охотник и его родичи, даже девушка, присоединились к их отряду.